«Фасон давит, а сам до костей промерз, аж зубы стучат», — проговорил Денисенко, когда Мичман отошел. «Молодо зелено. Обморозит уши да ноги, так другой раз тулуп надень ты калоши. Что за погода распроклятая? Сиди вот тут и мерзни, да выглядывай. Не собираются ли тебе япошки какую-нибудь пакость подстроить? И из чего эта война началась, понять невозможно. Жили мирно и тихо, а тут вдруг раз и в морду один другому», — задумчиво проговорил Денисенко. «Дай время, до всего доберемся. Почему и отчего?» — ответил Серегин. Матросы умолкли, вглядываясь в ночную мглу. По-прежнему на море медленно шарили щупальца прожекторов. На Ратвизане двигались какие-то огоньки. Отважный стоял с потушенными боевыми фонарями. Серегин и Денисенко между делом соскребали с палубы лед. Все было тихо и спокойно. Вдруг прожекторные лучи заметались по морю и разом остановились на одном месте, осветив большой пароход, крадущийся вдоль берега от Ляутишани. С Тигровки грянул выстрел, за ним другой, за Тигровкой загрохотал электрический утес, и, наконец, перекрывая все остальные звуки, рявкнули 12-дюймовые пушки с Ратвизана. «Свистать всех наверх!» — скомандовал Акинфиев. Через мгновение Юрасовский уже легко взбежал на мостик, застегивая на ходу шинель. Матросы быстро разошлись по орудиям и минным аппаратам. С Отважного засимофорили огнями. «Атаковать, Брандер!» — доложил сигнальщик. «Есть атаковать, Брандер!» — повторил Юрасовский. «Выбрать якоря, приготовить орудия, минные аппараты!» Загремела якорная цепь, заблестели огни у орудий. Малеев кинулся к носовой 75-миллиметровой пушке. Акинфиев спустился к минным аппаратам, с которых уже снимали чехлы. «Вперед до полного!» — скомандовал в машинное отделение командир. Миноносец вздрогнул и, набирая ход, двинулся по направлению к Брандеру. Между тем уже весь берег осветился огнями выстрелов. Удары тяжелых орудий слились в протяжный гул. За первым Брандером показалось еще три. Они полным ходом шли по направлению к проходу. На Золотой горе взвелись две ракеты, ярко осветили море, и огонь батареи мгновенно прекратился. Теперь только страшный, зарываясь по самый мостик в ледяную воду, стремительно несся к головному Брандеру, в то же время осыпая его своими снарядами. «Носовой товсь!» — скомандовал минному аппарату Юрасовский. Акинфиев застыл на месте, ожидая команды «Пли». В это время с Брандера открыли по миноносцу сильный огонь из малокалиберных скорострельных пушек и пулеметов. Несколько снарядов с воем пронеслись над миноносцем, и по обе стороны страшного взвелись водяные столбы. «Пли!» — наконец скомандовал командир. Вспыхнул красноватый огонек, и мина, нырнув в воду, понеслась по направлению к Брандеру. «Лево на борт! Приготовить кормовой аппарат!» Миноносец круто покатился вправо, поворачиваясь кормой к противнику. Через несколько секунд у Брандера с тяжелым ударом взметнулся к небу огненный веер взрыва, и пароход сразу круто осел на правый борт. «Ура!» — радостно закричало сразу несколько голосов на палубе миноносца. Несмотря на мороз, матросы весело перекликались между собой в темноте. Подбитый Брандер быстро оседал носом в воду. При свете прожектора было видно, как с него спешно спускали шлюпки. «По шлюпкам огонь!» — едва успел скомандовать Юрасовский, как загремела кормовая пушка. Шлюпки торопливо отходили от тонущего корабля, но разъяренные волны опрокидывали их одну за другой. Окутанный паром Брандер уже наполовину погрузился в воду, а на его палубе все еще продолжали бегать люди, обстреливая миноносец из ружей. Одной из шлюпки удалось выплыть, и она быстро ушла в море. «Слева по носу миноносец!» — вдруг истошным голосом закричал сигнальщик, и тотчас же из ночной тьмы вынырнул темный силуэт. Почти в тот же миг на японском миноносце разом сверкнуло несколько молний, и грянул орудийный залп. Вокруг страшного вновь заметались в бешеной пляске водяные смерчи. «Еще два на левом траверзе!» — крикнул Серегин. Снова и снова глухие удары выстрелов потрясли море и небо. Акинфиев оглянулся на Порт-Артур и с удивлением увидел, как далеко позади остались береговые батареи. «Влопались!» — мелькнуло в его голове.